Глава 5. Морозно. Дорога бела и гладка, ни тучи на всем небосклоне. Обмерзли усы, борода им щека, дрожит он в своем балахоне. Спина его, плечи и шапка в снегу. Хрипит он, коней понукая, и кашляют кони его на бегу, глубоко и трудно вздыхая. Обычные виды, былая краса пустынного русского края. Угрюмо шумят строевые леса, гигантские тени бросая. Равнины, покрытые алмазным ковром, деревни в снегу потонули. Мелькнул на пригорке помещичий дом, церковные главы блеснули. Обычные встречи, обоз без конца, толпа богомолок-старушек, гремящая почта, фигура купца, на груди перин и подушек. Казенная фура, с десяток подвод, навалены ружья и ранцы, солдатики, жидкий безусый народ, должно быть еще новобранцы. Сынков провожают отцы, мужики, да матери, сестры и жены. «Уводят, уводят сердечных в полки», — доносятся горькие стоны. Подняв кулаки над спиной ямщика, неистово мчится фельдъегерь, на самой дороге догнав русака, усатый помещичий егерь. Махнул через ров на проворном коне, добычу у псов отбивает. Со всей своей свитой стоит в стороне, помещик борзых подзывает. Обычные сцены. На станциях ад, ругаются, спорят, толкуют. «Ну, трогай!» Из окон ребята глядят, попы у харчевни дерутся. У кузницы бьется лошадка в станке, выходит весь сажей покрытый кузнец с раскаленной подковой в руке. «Эй, парень, держи ей копыты!» В Казани я сделала первый привал. На жестком диване уснула. Из окон гостиницы видела бал. И, каюсь, глубоко вздохнула. Я вспомнила, час или два с небольшим осталось до Нового года. Счастливые люди, как весело им. У них и покой, и свобода. Танцуют, смеются. А мне не знавать веселье. Я еду на муки. Не надо бы мыслей таких допускать. Да молодость, молодость, внуки. Здесь снова пугали меня Трубецкой, что будто ее воротили. Но я не боюсь. Позволение со мной. Часы уже 10 пробили. Пора. Я оделась. Готов ли ямщик? «Княгиня, вам лучше дождаться рассвета», — заметил смотритель старик. «Метель начала подыматься». «Ах, доли придется еще испытать. Поеду. Скорей, ради бога». Звенит колокольчик. Низги не видать. Что дальше, то хуже дорога. Подталкивать начало сильно в бока. Какими-то едем грядами. Не вижу я даже спины ямщика. Бугор намело между нами. Чуть-чуть не упала кибитка моя. Шарахнулась тройка и стала. Ямщик мой заохал. Докладывал я. Пождать бы, дорога пропала. Послала дорогу искать ямщика. Кибитку рогожей закрыла. Подумала. Верно, уж полночь близка. Пружинку часов подавила. 12 ударила. Кончился год. И новый успел народиться. Откинув циновку, гляжу я вперед. По-прежнему вьюга крутится. Какое ей дело до наших скорбей, до нашего Нового года? И я равнодушна к тревоге твоей и к стонам твоим непогода. Своя у меня роковая тоска, и с ней я борюсь одиноко. Поздравила я моего ямщика. «Зимовка тут есть недалеко», — сказал он. «Рассвета дождемся мы в ней». Подъехали мы, разбудили каких-то убогих лесных сторожей, их дымную печь затопили. Рассказывал ужасы житель лесной, да я его сказки забыла. Согрелись мы чаем, пора на покой. Метель все ужаснее выла. Лесник покрестился, ночник погасил, и с помощью пасынка Феди огромных два камня к дверям привалил. Зачем? Одолели медведи. Потом он улегся на голом полу. Все скоро уснуло в сторожке. Я думала, думала, лежа в углу, на мерзлой и жесткой рогожке. Сначала веселые были мечты. Я вспомнила праздники наши. Огнями горящую залу, цветы, подарки, заздравные чаши и шумные речи, и ласки. Кругом все милое, все дорогое. Но где же Сергей? И, подумав о нем, забыла я все остальное. Я живо вскочила, как только ямщик, продрогший, в окно постучался. Чуть свет на дорогу нас вывел лесник, но деньги принять отказался. «Не надо, родная. Бог вас защити, дороги-то дальше опасны». Крепчали морозы по мере пути и сделались жутко ужасны. Совсем я закрыла кибитку мою. И темно, и страшная скука. Что делать? Стихи вспоминаю, пою. Когда-нибудь кончится мука. Пусть сердце рыдает, пусть ветер живет, и путь мой заносит метели. А все-таки я продвигаюсь вперед. Так ехала я 3 недели. Однажды, заслышав какой-то садом, циновку мою я открыла, взглянула. Мы едем обширным селом, мне сразу глаза ослепило. Пылали костры по дороге моей. Тут были крестьяне, крестьянки, солдаты и целый табун лошадей. «Здесь станция, ждут серебрянки», — сказал мой ямщик. «Она, чай, идет недалече». Сибирь высылала богатство свое. Я рада была этой встрече. Дождусь серебрянки, авось что-нибудь о муже, о наших узнаю. При ней офицер, из Нерчинска их путь. В харчевне сижу, поджидаю. Вошел молодой офицер, он курил. Он мне не кивнул головою, он как-то надменно глядел и ходил. И вот я сказала с тоскою: «Вы видели, верно? Известны ли вам те жертвы декабрьского дела? Здоровы они? Каково-то им там? А мужа я знать бы хотела». Нахально ко мне повернул он лицо, черты были злые и суровы, и, выпустив изо рту дыма кольцо, сказал: «Несомненно, здоровы, но я их не знаю и знать не хочу. Я мало ли каторжных видел». Как больно мне было, родные. Молчу. Несчастный. Меня же обидел. Я бросила только презрительный взгляд. С достоинством юноша вышел. У печки тут грелся какой-то солдат. Проклятье мое он услышал. И доброе слово на варварский смех нашел в своем сердце солдатском. «Здоровы», — сказал он, — «я видел их всех. Живут в руднике Благодатском». Но тут возвратился надменный герой, поспешно ушла я в кибитку. «Спасибо, солдатик, спасибо, родной. Недаром я вынесла пытку». Поутру на белые степи гляжу, послышался звон колокольный. Тихохонько в убогую церковь вхожу, смешалась с толпой богомольной. Отслушав обедню, к попу подошла, молебен служить попросила. Все было спокойно, толпа не ушла, совсем меня горе сломило. За что мы обижены столько, Христос? За что поруганьем покрыты? И реки давно накопившихся слез упали на жесткие плиты. Казалось, народ мою грусть разделял, молясь молчаливо и строго. И голос священника скорбью звучал, прося об изгнанниках Бога. Убогий в пустыне затерянный храм. В нем плакать мне было не стыдно. Участие страдальцев, молящихся там, убитой душе не обидно. Отец Иоанн, что молебен служил, и так непритворно молился, потом в каземате священником был и с нами душой породнился. А ночью ямщик не сдержал лошадей, гора была страшно крутая, и я полетела с кибиткой моей с высокой вершины Алтая. В Иркутске проделали то же со мной, чем там Трубецкую терзали. Байкал. Переправа и холод такой, что слезы в глазах замерзали. Потом я рассталась с кибиткой моей. Пропала санная дорога. Мне жаль ее было. Я плакала в ней и думала, думала много. Дорога без снегу, в телеге. Сперва телега меня занимала, но вскоре потом, ни жива, ни мертва, я прелесть телеги узнала. Узнала и голод на этом пути. К несчастью, мне не сказали, что тут ничего невозможно найти. Тут почту бурята держали. Говядину валят, на солнце они догреются чаем кирпичным. И тот еще с салом. Господь сохрани попробовать вам непривычным. Зато под Нерчинском мне задали бал. Какой-то купец тароватый в Иркутске заметил меня, обогнал и в честь мою праздник богатый устроил. Спасибо. Я рада была и вкусным пельменям, и бане, а праздник, как мертвая, весь проспала в гостиной его на диване. Не знала я, что впереди меня ждет. Я утром в Нерчинск прискакала, не верю глазам. Трубецкая идет. Догнала тебя я, догнала, они в Благодатске. Я бросилась к ней, счастливые слезы роняя. В 12 только верстах мой Сергей и Катя со мной, Трубецкая.